Глава 23. Передачка. Еще дымилась машина, когда в дверь Зоиной квартиры позвонили. Женщина только задремала. Пришлось идти смотреть, кого там принесла нелегкая. Высокий и худой мужчина в глазок показал ей свое удостоверение. Должности звания она не расслышала, открыла дверь. Старший дознаватель МЧС Сергей Васильевич Камышов. Представился мужчина и снова показал удостоверение. «Очень приятно», — смутилась Зоя. «Мы можем побеседовать с вашим мужем насчет сегодняшнего происшествия?» «К сожалению, нет, он в больнице», — ответила она. «Вот как», — хмыкнул он. «Тогда позвольте опросить вас». «Да, конечно, проходите в кухню», — пригласила она дознавателя. Он как-то странно посмотрел на разнесенную кладовку. «Ремонт», — пояснила Зоя. «Угу», — кивнул мужчина и прошел на кухню. Там он достал нужные бумажки и принялся их заполнять, дошел до нужной графы. «Может быть, вам кто-то угрожал или вашему мужу?» «Да, вы знаете, накануне позвонила мне какая-то женщина и сыпала угрозами». «Запись разговора есть?» «Нет. Есть сообщение, которое она прислала позже». Зоя достала телефон и показала усталому мужчине сообщение. «Можно сделать скриншот?» — спросил дознаватель. «Конечно», — кивнула она. Он быстро сделал снимок экрана и отправил себе на почту, внес все данные в протокол. «Как давно ваш муж находится в больнице?» «С пятницы». «Какие у вас отношения?» — поинтересовался он. «Сложные. Я подала на развод и на раздел имущества. Эта машина куплена в браке», — честно ответила она. «Я как бы рассчитывала на нее». Камышов быстро все записывал в протокол, не показывая никаких эмоций. Видно было, что он устал за ночь. «Благодарю за помощь», — ответил он. «Сейчас еще по камерам посмотрим, кто у нас такой умный, и можно будет заканчивать смену». «У нас есть камеры?» — удивилась Зоя. «Некоторые частные лица об этом позаботились, хоть это и незаконно. Есть камеры на соседнем доме, так что двор просматривается со всех сторон. Кому-то сильно не повезет, ему придется оплатить стоимость трех автомобилей и прочие судебные издержки», — хмыкнул дознаватель. «Да уж», — вздохнула Зоя. «У вашего мужа была страховка на автомобиль?» «Чего не знаю, того не знаю», — пожала она плечами. «Все вопросы к нему». «Благодарю вас за помощь», — дознаватель встал со своего места. «Что дальше?» — спросила Зоя. «Посмотрим. Если решат, что это поджог, то отправят дальше в полицию, а там уже будет следствие», — сказал мужчина, складывая бумаги в папку. «А если самовозгорание, то все вопросы к страховой, если, конечно, автомобиль был застрахован». «Ясно», — кивнула она. Зоя не нервничала, ведь она знала, что ничего такого не делала. К тому же ей это было невыгодно. Дознаватель ушел. Она еще раз посмотрела в окно на грустный остов автомобиля, тяжело вздохнула и отправилась спать. Зоя немного покрутилась в постели и вырубилась. Ей даже что-то снилось. Проснулась в 10:00. Подумала, что все этой ночью ей приснилось, но, выглянув в окно, увидела то, что осталось от сгоревшей машины. Ехать в больницу не хотелось, но Зоя обещала свекрови. Позвонила в справочное отделение, чтобы уточнить его состояние, ибо в реанимацию передачки не принимали. Ей там сообщили, что утром болезного перевели в общую палату, оператор радостно сказала, что теперь ему можно приносить передачи. Зоя тяжело вздохнула, поблагодарила женщину и положила трубку. Надо было вспомнить, что так нежно любил Борис. Она открыла шкаф, требовалось положить чистое нижнее белье, но почти все он забрал с собой. Оставались только безразмерные семейники, которые ему подарила мама. Зоя помнила, как он орал, когда увидел их в пакете с подарком. Мужчина считал, что такие парашюты должны носить только колхозники, трактористы и прочие неотесанные чурбаны. Вот их она и положила в пакет для передачи. В углу ящика валялась футболка от какого-то шутника с работы. Это был подарок от тайного Санты. На футболке была огромная надпись «Я душнила». Зоя усмехнулась, рассматривая принт, и кинула вещь к семейникам. Туда же отправилась кружка с надписью «Бориска» и картинкой хрюшки, подарок от какого-то родственничка. Ложка была из тех, что дают на помин, из той же серии «Вафельный полотенчик». Ну и половина куска вонючего хозяйственного мыла. Борис ненавидел все гороховое. Зоя решила сварить гороховый суп. Мальчишки просто его обожали, да и она была не прочь его иногда отведать. Естественно, супружнику мясо не положили, обойдется. В качестве салата в банку отправилась ядреная квашеная капуста с хреном от свекрови. Капустку приправила постным маслом и добавила репчатого лука. Он не переносил даже запах этого салата. «Подавись», — подумала Зоя, укладывая все по банкам. «На десерт записка. Твою машину сожгла твоя подружка. Скорейшего выздоровления, дорогой». Хотелось еще приписать: «Я подала на алименты на развод и отберу у тебя твой дом», и нарисовать танцующего человечка. Однако решила это все оставить на потом, так сказать, растянуть удовольствие. Она вытащила из шкафа розовую рубашку мужа и жилетку. Все это натянула на себя, покрасовалась перед зеркалом, внешний вид ей понравился. Завязала узлом волосы перед носом, аккуратно чиркнула их ножницами. Распустила, посмотрела на себя, немного подровняла. В ящике в ванной нашла пакетик хны, брала для укрепления волос, но оказалось, что там находится ядреная иранская хна, и маску из нее делать тогда не стала. Покрутила ее в руках, прочитала инструкцию. На кухне развела ее кипятком и нанесла на волосы. Через полчаса смыла и обалдела от роскошного осеннего цвета, каштан с рыжиной. Куда-то ушел ее мышиный цвет волос. Натянула рубашку и жилетку Бориса, джинсы и старенькую косуху. Порылась в старой косметичке, нашла морковного цвета помаду и еще целую тушь. Накрасилась, посмотрела на себя, и все ей понравилось. Борис не любил, когда Зоя красилась, но кто его теперь спрашивает? Она просто не узнала себя в зеркале. На нее смотрела женщина с дерзким, насмешливым взглядом, яркая и озорная. Зойка отправилась в больницу. Конечно, ей хотелось посмотреть на его лицо, когда он получит передачку, но после такой ночи не готова была к ору неблаговерного. Подумала кинуть в пакет запасную зарядку для телефона, но решила, что Борис обойдется без связи с внешним миром. Хотя, может, кто-то сжалится над ним в палате и даст зарядное устройство. Но, как говорится, это будут его личные проблемы. Настроение у Зои было просто отличное, а за окном светило яркое осеннее солнце.